Гусь-Гусь представляет курс Алексея Морозова «История вредной еды». Лекция вторая. Шаурма. Прямо с пикника в Османской империи. Шаурма – это главная городская страшилка на тему еды. Про нее чего только не говорят. В первую очередь это, конечно, что делают ее из мяса кошек, собак или крыс. Но все это, конечно, мифы. Да и вообще, шаурма – это, пожалуй, самое полезное из того, что может съесть житель большого города на бегу. Хотя бы потому, что всяких свежих и квашеных или маринованных овощей в ней больше, чем в любом бургере или сэндвиче. К тому же у шаурмы есть очень насыщенная и богатая история больше, чем в 500 лет. Ну а сегодня это, безусловно, одно из самых популярных блюд во всех странах мира. И найти шаурму можно практически везде, кроме, наверное, северного и южного полюсов. Из-за такой долгой истории и распространения по всему миру, конечно же, у шаурмы есть много различных названий. Даже в нашей стране их несколько. В Москве мы называем ее шаурмой. В Петербурге ее называют шавермой. И шаурма, и шаверма – это все различные способы произнести слово «шварм», которое в различных восточных языках означает «сворачивать». Во многих южных регионах России подобное блюдо называется «гирос». Это уже греческое слово, которое означает «круг» или «вращение». То есть акцент здесь не на то, что это еда, завернутая в лаваш, а на то, что готовится для нее мясо на вертеле, который крутится вокруг огня, углей или электрического нагревателя. И, кстати, в слове «гироскутер» то же самое греческое слово «гирос» есть. Так или иначе, практически все названия шаурмы можно распределить по двум группам. Это слова «шаурма», «шаверма», «дюрум», которые означают «заворачивать», или греческое «гирос» и турецкое «донор», что означает «крутить». И вот все эти страны, откуда по всему миру распространилось такое блюдо, как мясо, приготовленное на гриле и завернутое в лаваш, а это и Греция, Сирия, Ливия, Турция и многие-многие другие, когда-то были частью одной большой страны под названием Османская империя. И вот, с одной стороны, в этой стране очень любили жарить мясо на гриле. И всевозможные виды шашлыка назывались у них кебаб. И вот блюдо, которое, скорее всего, является предком нашей шаурмы, называлось донер кебаб, то есть мясо, приготовленное на вертеле. Изначально это были такие большие палки, на которые наматывали, насаживали много-много мяса и просто готовили их горизонтально над костром. Это был такой способ накормить много голодных людей в походе. До наших дней даже сохранилась гравюра аж начала 17 века, где изображен такой пикник с донер-кебабом. И это не случайно, потому что так же, как и мясо, жареное на гриле, в Османской империи очень любили пикники и в целом какие-то ритуалы приема пищи на улице. Всевозможные парки, скверы и зеленые зоны в больших городах в первую очередь рассматривались именно как место, куда можно выйти из дома и поесть. И вот какой-то перекус на природе, лежа на травке с красивым видом на реку или озеро, считался намного полезнее, чем полноценный прием пищи и обед из нескольких блюд, которые вы употребили, просто сидя дома под крышей. Есть и другая версия происхождения шаурмы, которая заключается в том, что различные древние воины готовили таким образом мясо на своих мечах и копьях, то есть различных военных орудиях. Но это звучит очень неправдоподобно, хотя бы потому, что любой меч являлся орудием, которое очень сложно произвести, такой единичной вещью, практически драгоценной, которая стоила очень-очень много денег в любое время. И сложно себе представить, что какой-либо уважающий себя воин будет свое оружие использовать для такого повседневного и не очень-то возвышенного процесса. Что же из себя представляла шаурма 200, 300, 400 и даже 500 лет назад? Вместо тонкого лаваша использовали продолговатую лепешку. Нечто похожее сейчас можно встретить в грузинской пекарне под названием пури, но лепешка для древней шаурмы, разумеется, была намного меньшего размера, так чтобы поместилась в руку. Чтобы сделать эту лепешку более питательной и как-то взбодрить ее, если она уже какое-то время полежала и успела засохнуть, ее поливали растопленным сливочным маслом. Поверх лепешки клали жареное на гриле мясо, которое постепенно срезали с этого вертела по мере приготовления. А вот никаких овощей, ни капусты, ни огурцов, ни помидоров, никаких солений уже не добавляли. Поверх мяса клали обязательно ложку жирного йогурта. Шаурму в таком виде можно попробовать и сегодня в Турции, но это скорее будет ресторанным блюдом и подается все это на тарелке. При этом даже много веков назад в Османской империи уже существовали точки с уличной едой, где подавали такую шаурму. Но, разумеется, салфеток и пакетиков для нее тогда не было. И чтобы удобнее было держать горячую лепешку и на случай, если из нее протечет йогурт и топленое масло, заворачивали ее в большой виноградный лист. Первый большой шаг к той шаурме, которая знакома нам сегодня, произошел в середине 19 века, когда в турецком городе Бурса придумали поставить вертел с мясом вертикально, а угли для него расположить сбоку от вертела на многоуровневом мангале. Это было совершенно гениальное изобретение по двум причинам. Во-первых, мясо становилось таким образом вкуснее, потому что соки от кусков, которые располагались сверху, протекали по всем остальным, и вкус становился концентрированнее. Во-вторых, те же самые соки и капающий жир уже больше не попадал на раскаленные угли, вследствие чего от таких мангалов практически не было никакого дыма и неприятного запаха. Если вы когда-нибудь жарили на даче шашлыки на мангале, на углях, то вы сразу вспомните этот прекрасный запах. А теперь представьте, если в большом городе на каждом углу будет располагаться такой мангал, на котором жарят мясо, и эти все запахи пропитают весь город и будут очень навязчивыми. В случае с вертикальным мангалом такого не происходит, и их можно ставить хоть на каждом шагу. Второй значительный шаг к той шаурме, которую мы знаем сегодня, произошел примерно 50 лет назад в Германии. Дело в том, что именно в Германии очень много мигрантов из Турции, той страны, которая является главной наследницей Османской империи и ее культуры. В 70-е годы в Германии произошел экономический кризис, из-за которого многие иммигранты лишились работы, и им пришлось придумывать себе новые способы заработка. И вот тут очень пришлось, кстати, изобретение вертикального мангала, потому что, чтобы открыть такую точку, в которой ты будешь готовить шаурму, нужно очень маленькое помещение, на аренду которого не потребуется большого количества денег. Поначалу такие точки пользовались популярностью у самих турков, которые жили в Германии. А вот для местных жителей, которые ранее не были знакомы с такой культурой шашлыка и мяса, жареного на гриле, которое едят с лепешкой, это блюдо стало привлекательным после того, как один из владельцев шаурмичной придумал добавить в это блюдо различных овощей, свежих и квашеных. Произошедшее переизобретение турецкого блюда оказалось настолько успешным, что многие страны познакомились с шаурмой именно благодаря Германии, а не Турции. При этом, несмотря на то, что идея открыть уличные точки с мясом в лаваше во многие страны пришла из Германии, название у этого блюда сохранилось турецкое – донер-кебаб. Давайте вспомним, какие еще два варианта встречаются в разных частях света. В России повсеместными стали ближневосточные варианты шаурма или шаверма. А вот в Австралии и США шаурму называют гирос, потому что в эти страны это блюдо привезли иммигранты из Греции. И вот именно американские греки придумали современный промышленный способ упаковки мяса на вертелы. Для этого куски мяса сначала маринуются в различных специях, в таких устройствах, которые похожи на бетономешалки. Затем эти куски насаживают на длинный стальной штырь, и все это затем так упаковывают в полиэтилен под давлением, что получается что-то вроде гигантского чупа-чупса, но только из курицы, свинины или говядины. И сегодня эту технологию переработки и упаковки мяса используют по всему миру. В том числе так происходит и в Москве. Не думайте, что в каждой палатке с шаурмой сами где-то находят или покупают мясо и на заднем дворе его насаживают на металлические штыри. Все это происходит на одном-двух мясоперерабатывающих больших заводах, которые хорошо проверяются, где следят за чистотой и качеством самого сырья. Так что качество шаурмы стоит определять не по мясу. В первую очередь, такие заведения нужно оценивать издалека. Хорошую шаурмичную можно всегда определить по очереди, которая тянется к окошку с выдачей. Когда вы подойдете к шаурмичной поближе, то в первую очередь можно взглянуть, насколько свежими и бодрыми выглядят овощи. Если с ними все в порядке, то можно спросить про соусы. Если шаурмист может рассказать, из чего сделан белый соус, который в разных точках отличается намного сильнее, чем красный томатный, то это значит, что и его делают на месте, и все ингредиенты этой шаурмы будут свежими и безопасными. Но у меня есть решение и для тех, кому после этой лекции захотелось попробовать блюдо с такой богатой историей, но при этом отправляться в уличные киоски как-то все еще боязно. Шаурму достаточно просто можно приготовить дома самостоятельно. Для этого вам понадобится тонкий лаваш или пита, который можно найти практически в любом супермаркете. В качестве мяса в идеале стоит, конечно, использовать холодный шашлык, но можно облагородить и даже остывшую просто вареную курицу. Для этого мясо нужно обжарить в растопленном сливочном масле на сковороде до появления золотистой корочки. По желанию можно также приправить паприкой, куркумой или какими-нибудь любыми сушеными травами. Из овощей самым важным и повсеместно используемым ингредиентом для шаурмы является капуста. После того, как вы ее нарежете тонкими полосками, я рекомендую в отдельной миске посыпать солью и как следует ее пожамкать руками. Тогда она станет более сочной, мягкой и насыщенной вкусом. Помимо капусты можно также добавить тонко нарезанный помидор и огурец. По желанию, можно добавить и обычный репчатый лук, который после того, как вы его нарежете полукольцами, стоит так же, как и капусту, как следует пожамкать пальцами, но уже не просто с солью, а с добавлением сахара и лимонного сока. Но это в идеале. Для того, чтобы получить полноценное впечатление от шаурмы в домашних условиях, конечно же, стоит добавить и соленый, и маринованный огурец, а также ни в коем случае не забывайте о соусах. Практически в любую шаурму добавляют два соуса – красный и белый. В качестве красного можно использовать обычную томатную пасту, и с ней можно даже ничего не делать, а просто тонким слоем размазать ее по лепешке. Если вы хотите более интересного и экспериментального вкуса, можно также найти в магазине гранатовый соус под названием наршараб и вместо томатной пасты смазать лепешку им. В качестве белого соуса я рекомендую использовать не майонез, а сметану или жирный йогурт без добавок. Для начала возьмите лепешку, положите ее на большую удобную поверхность, смажьте тем красным соусом, который вы выбрали, потом положите мясо и все овощи. Не забудьте, что с начинкой не стоит перебарщивать, так как если положить слишком много всего, то шаурма просто порвется и развалится. Сверху на всю начинку кладем несколько чайных ложек белого соуса, и теперь осталось все это завернуть, и можно сразу же съесть, плотно сжав обеими руками. А можно уже в свернутом виде шаурму положить на сухую разогретую сковородку подходящего размера и сверху придавить ее чем-нибудь, сковородкой поменьше, или ступкой, или какой-нибудь тарелкой, и примерно по минуте на среднем огне обжарить с каждой стороны. Тогда лепешка станет хрустящей, а вся начинка прогреется, и все ее ингредиенты еще больше подружатся между собой и станут единым целым. Следующая лекция про пельмени. Почему именно пельмени стали такими популярными, а не шурубарки, ушки, пасекунчики, манты и другие их родственники? И что делать, если в вашем пельмешке обнаружилась монетка? Гусь-гусь.